И если культура теней не представляла для меня никакого интереса, то вот технологические идеи и подход к их реализации, опуская органическую составляющую технологий, были достаточно интересны, чтобы присовокупить их к базам данных репликаторов и использовать для дальнейшего совершенствования. Оставшаяся от корабля и пилота органика была утилизирована младшими, переработанная на базовые элементы, а я, с чувством выполненного научного долга, сформировал соответствующие запросы, запуская генетическую лабораторию и предвкушая результат. Как и в случае с НЭКами, для моей задумки было необходимо совместить в одном организме как органическую, так и неорганическую часть, благо для технологий, известных репликаторам, это не представляло никаких трудностей, особенно учитывая, что все уже было отработано и прекрасно работало. Глава 23, которая на самом деле пролог. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Капитан Вругниль. Джон Шеридан, капитан звездолета земного содружества Агамемнон, с двойственным чувством сожаления и хорошо проделанной работы откинулся в своем кресле на командном мостике корабля. Последние 10 дней были наполнены несложной, но утомительной работой. Эсминец Сиднем сидел в системе одной из колоний Земли и гонял в ней пиратов. Это была, в общем-то, рутинная обязанность приданного Джону корабля, да и он не роптал на свою судьбу, искренне довольный тем, что состоит во флоте и может послужить своему государству. Тем более, что пиратские корабли и в самом деле в последнее время ощутимо обнаглели, не только отлавливая грузовые транспортники на промежуточных зонах перехода, но и рискуя устраивать налеты на сами колонии, воруя добытое сырье, товары и иногда даже уводя в рабство колонистов. Именно поэтому командование приняло решение провести показательную порку некоторых особенно потерявших берега пиратских капитанов, и не нашло никого лучше Джона и его Агамемнона, чтобы отправить выполнять этот приказ. Впрочем, с точки зрения Шеридана все было полностью прозрачно и понятно. Герой земляно-минбарской войны, заслуженный капитан земного содружества, кто как не он должен был выполнять эту работу, убивая двух зайцев разом, сбивая спесь с пиратов и представляя героическое лицо флота перед простым населением. 10 дней эсминец курсировал по системе, выжидая очередной рейд охотников за легкой наживой. И вот, наконец, 3 часа назад, возле одного из спутников дальней от звезды обитаемой планеты открылась зона перехода, выпуская из себя корабль-носитель, переоборудованный из неповоротливой, но крайне вместительной и комфортабельной для своего класса, мобильной исследовательской базы и 2 транспортные баржи. Все закончилось, толком не успев начаться. Агамемнону потребовалось 5 минут на то, чтобы вынырнуть из-за противоположной стороны планеты, где он как раз находился в этот момент. Джон даже не успел связаться с капитаном неизвестного корабля, стоило тому заметить массивный силуэт эсминца, как пиратский авианосец резко начал разворачиваться, насколько это позволяла его конструкция, предпринимая попытку увеличить дистанцию до Агамемнона, уйти в тень спутника и воспользоваться его диском как укрытием для открытия зоны перехода и бегства. Менее маневренные баржи не могли повторить его маневр с той же легкостью, а значит, как понял Шеридан, им отводилась роль живого щита, чтобы прикрыть улепетывающий корабль от возможного огня на поражение. Джон скривился, словно от зубной боли, слыша перехваченные связистом крики негодования и отчаяния, раздававшиеся с чудом не разваливающихся при резкой смене курса барж. Забота о ближних определенно не входила в перечень пиратских добродетелей, капитану пиратского корабля было плевать на остающихся на рубеже атаки соратников. Хоть происходящее не вызывало у мужчины особенного восторга, но, во-первых, он трезво осознавал, что бы сделали эти самые пираты с обитателями практически беззащитной колонии, а во-вторых, они сами выбрали свой путь по жизни, который привел их сюда. Агамемнону потребовались ровно 2 полных залпа курсовых орудий, на секунду рассеивая извечный мрак космоса, с носа эсминца ударили светящиеся багровым накалом лучи, безукоризненно нашедшие свои цели. Первый залп практически испарил обе баржи, так и не успевшие до конца сменить свой курс и уйти в сторону. Обычно Шеридан старался не уничтожать корабли без крайней необходимости, но в данном случае выбора было не слишком много, баржи были слишком малы и слишком неудачно расположены, чтобы прицельным выстрелом уничтожить их двигательные установки, давая экипажу шанс на жизнь, а третий корабль имел все шансы успешно сбежать из системы, чего Джон позволить никак не мог. Поэтому второй залп довершил работу, точное попадание в центр корабля, яркой, но короткой вспышкой осветившей поверхность спутника, взорвался реактор, поставила точку в этом коротком сражении. Агамемнон оставался в системе еще два дня. Было нужно уладить все бюрократические формальности, убедиться, что пиратских кораблей было всего три, уничтожить особенно крупные обломки, оставшиеся от авианосца, чтобы они не мешали навигации в системе, а заодно, пусть и только для успокоения собственной совести, но тщательно прочесать пространство на предмет выживших. При таком взрыве их быть и не могло, но всегда случаются чудеса, это Джон за время своей службы уяснил крепко. Но вот, с делами было покончено, и эсминец готовился покинуть колонию, отправляясь дальше по маршруту патрулирования назначенного ему сектора. «Где-то через месяц мы снова будем в этих краях», капитан коротко кивнул своему собеседнику на дисплее терминала. «Если пираты посмеют высунуться, свистните, и мы повторим урок». «Вас понял. До встречи, капитан». Агамемнон связь закончил. Шеридан с улыбкой отключил терминал, вставая со своего кресла и поворачиваясь к экипажу в рубке. «Выходим в гиперпространство». «Есть, сэр». Рулевой офицер коротко кивнула, уверенными движениями начиная процедуру открытия воронки перехода и выхода в вырожденный космос. Впереди по курсу корабля ярко сверкнула искра энергии, в следующее мгновение развернувшаяся в знакомую воронку гиперперехода, и Шеридан облегченно выдохнул. Вырожденный космос нельзя было назвать спокойным местом, но одно Джон знал точно. Время полета там можно было считать за небольшой отдых. Нападать на другой корабль, особенно боевой, в условиях практически полностью невозможной точной навигации, рискуя даже в случае победы просто пропасть, потеряв сигнал приводного маяка. На такое могли пойти только самые безбашенные пилоты и капитаны, а таких из опыта капитана Агамемнона было крайне мало. «Капитан». Шеридан успел пройти ровно половину пути до своей каюты, будучи окликнутым своим помощником. «Вас вызывают с земли по правительственному каналу. Это генерал Хейк из генштаба. Переключите вызов на мою каюту». Мужчине оставалось только тяжело вздохнуть, мысленно попрощавшись с мечтами о мягкой подушке. По известному многие века закону подлости 23.1, вызов командования после только что законченного задания не предвещал ничего хорошего и приятного. «Есть, сэр». «Генерал, какая неожиданность». Джон постарался придать своему лицу радостное от лицезрения начальства на дисплее терминала выражение лица, хотя куда больше ему хотелось скривиться, словно он съел лимон. «Чему обязан, капитан?» – коротко кивнул Хейк. «Я думаю, до вас доходили слухи о происходящем на Вавилоне-5?» «Слухи, сэр?» Джон удивленно нахмурился. Командование нечасто связывалось с ним по прямому шифрованному каналу, но еще реже генерал Хейк, предпочитавший словам действия, начинал разговор со столь отвлеченных вещей. «О новом после, посетившем станцию с год назад, лорде Баале». «Да, ходили слухи, что он представляет какую-то крайне развитую цивилизацию, чуть ли не древние минбарцев и варланцев вместе взятых. Но я не вполне понимаю. Я думаю», — продолжил генерал, — «вы также могли слышать, что он преподнес нашему правительству подарок, технологию искусственной гравитации, проработанную и адаптированную для нас настолько подробно, что ее можно внедрять хоть сейчас на любой из существующих кораблей». «Да», — Шеридан кивнул, — «я слышал это, сэр, но, честно говоря, принял за обычные флотские байки, которых ходит огромное множество. Не хотите ли вы?» «Именно что хочу, капитан». Подарок действительно имел место. Умники на Земле изучили каждый байт информации на кристалле, искали закладки, шпионские программы, любые следы или хотя бы намеки на злой умысел или провокацию, но, генерал тяжело вздохнул, похоже, новый посол был абсолютно честен и серьезен, когда назвал наши корабли летающими утюгами и попросил что-нибудь с этим сделать. Это довольно неожиданный итог, генерал, но я все еще не совсем понимаю, чем я могу помочь в этом деле. Я простой капитан, а не инженер-проектировщик кораблей. Нет, капитан, с проектированием корабля уже справились и без вас. Что ж, Хейк кивнул, не буду дальше томить вас неизвестностью и перейду к сути моего звонка. У командования есть для вас два задания. Я слушаю, капитан подобрался, отбросив все посторонние мысли. Три дня назад со стапелей сошел прототип нового корабля, построенного с использованием наших новейших разработок и технологии искусственной гравитации лорда Баала. Генерал со свойственной для старшего командного состава суровостью смотрел на Шеридана. В настоящий момент корабль проходит финальные испытания и проверки. Ваша первая задача – прибыть на базу «Нептун-1» и принять командование прототипом. Но, там же вас будет ждать ваш сменщик, сделал вид, что не заметил нарушения субординации генерал, командование Агамемноном перейдет к нему. Шеридану оставалось только стиснуть зубы и коротко кивнуть, принимая указания командования. Было очень сложно расставаться с привычным кораблем, экипажем, практически каждый из которого стал для него если не другом, то приятелем, несмотря ни на какие звания, но Джон прекрасно понимал, что в первую очередь он находится на службе, а на флоте, как и в армии, есть только одно правило – командир всегда прав. Хотя это не означало, что ему были по душе такие странные перестановки, тем более что он совершенно точно не был пилотом-испытателем. Так с чего именно ему доверили обкатку прототипа, но генерал все-таки попытался прояснить для себя этот момент. Мужчина, могу я узнать, почему именно я? Мне казалось, такая работа больше подходит для испытателей, а не для простого кадрового флотского офицера. Не прибедняйтесь, капитан Шеридан, хмыкнул Хейк, вы герой войны, опытный капитан и военный летчик. Кто, если не вы, должен показывать достижения инженерной мысли родной планеты перед лицом инопланетян? К тому же, тут я должен перейти ко второй части вашего задания. В контролируемом Землей пространстве замечен минбарский боевой корабль, сектор 427. 427 – это где-то в двух переходах от Вавилона 5. Верно, кивнул мужчина на экране. Существует вероятность нападения. Не понимаю. Война Земли с Минбаром закончилась больше 10 лет назад. Зачем минбарским властям новый конфликт? Власти ни при чем. Речь о мятежном крейсере. Трогати. Теперь Джон начал что-то понимать в происходящем, хотя все еще оставалось неясным, почему командование решило использовать корабль-прототип. Похоже, что да. Три корабля в секторе засекли его. Минбарец обстрелял их, подобрался Шеридан. Как ни странно, но нет, покачал головой Хейк. Не было никаких инцидентов, но это не значит, что их не будет в дальнейшем. Успокаиваться рано. Правительство Минбара отрядило крейсер в надежде перехватить Трогати, чтобы избежать провокаций. Вашей второй целью будет прибыть на Вавилон-5. До прибытия минбарцев действуйте самостоятельно, а когда крейсер прибудет, войдите в контакт с командиром и организуйте совместные поиски в секторе. Генерал удивленно вскинул брови. Капитан, при всем моем уважении, прошлый минбарский крейсер, с которым я вошел в контакт, не вернулся на базу. Я не уверен, что именно поэтому, среди прочего, задание поручено именно вам, перебил мужчину генерал. Один раз вы их уже победили. Если понадобится, сделайте это и еще раз. Но это, разумеется, только между нами, капитан Шеридан. Ясно, кивнул мужчина. Но прототип в боевой обстановке, вы не хуже меня знаете, как сложен путь от прототипа до серийного изделия, и сколько проблем с этим связано. Я понимаю это куда лучше вас, капитан, нахмурился Хейк, но это прямой приказ главнокомандующего. К тому же, прототипом он может считаться только номинально, разработки корабля такого класса и характеристик велись с самого окончания войны, и большинство технических решений уже применялись в серийных кораблях, используемых сейчас. Вся эта ситуация Шеридану крайне не нравилась, но логику генерала он понять отчасти мог. С одной стороны, вероятная провокация от Минбара, а с другой, желание не ударить в грязь лицом перед представителем древней и высокоразвитой цивилизации, в положительную сторону отличавшейся коммуникабельностью на фоне тех же варланцев. Президента и генштаб можно было понять, кандидатура Шеридана подходила, пожалуй, лучше всего. Итак, значит, я принимаю командование прототипом, веду его на Вавилон-5 и поступаю в распоряжение командира станции? Не совсем. Это отдельная часть поручения, которую я должен до вас донести, лично от президента. Как подсказывал Шеридану его жизненный опыт, после этой фразы обычно происходила или какая-то унылая муть с камерами, репортерами и заунывными мероприятиями, или какая-то не менее противная феерическая гадость. И что-то внутри начинало ему подсказывать, что парадный китель на этот раз ему понадобится вряд ли. Все подробности и соответствующие документы будут ожидать вас в капитанском сейфе корабля на базе «Нептун-1». Удачи, капитан. Джону оставалось только ответить «да, сэр», и тоскливо вздохнуть, глядя в темный экран отключившегося терминала связи. Но время поджимало, поэтому мужчине оставалось только одернуть китель, в очередной раз попрощаться с мечтой о мягкой постели и отправиться обратно на мостик отдавать соответствующие распоряжения. А ведь еще было необходимо попрощаться с экипажем и собрать личные вещи и памятные безделушки, неизбежно скапливающиеся за время службы. Одно обнадеживало, до солнечной системы от текущего положения Агамемнона было почти 4 дня хода, быть может, он все-таки успеет отдохнуть. Дом, милый дом, даже находясь на самой окраине родной системы, более чем в 4 миллиардах километров от Земли, Джон все равно чувствовал эмоциональный подъем, как бывает всегда, когда возвращаешься домой после долгого отъезда. Если бы не срочное назначение, он бы с удовольствием слетал на денек к родным, повидал отца и мать, но служба не давала такой вольности. База «Нептун-1» встретила его обыкновенной деловитой суетой. Космическая верфь, разместившаяся на самой границе Солнечной системы, на орбите предпоследней планеты, никогда не пустовала. Официально, это был окраинный аванпост и место базирования первого флота обороны Земли, занимавшегося патрулированием внутрисистемного пространства. И только избранные люди внутри правительства и генштаба знали, что за официальным лицом станции скрывается что-то еще. «Нептун-1» служил секретной верфью по производству и испытанию кораблей прототипов. Если бы у Шеридана не было прямого приказа командования вкупе с полным комплектом необходимых кодов допуска и предписаний, Агамемнон бы завернули еще на подлете к станции, без предписания он не смог бы даже сойти с борта корабля. Но у Джона все документы присутствовали, поэтому оператор станции, получив коды допуска и подтверждение полномочий капитана прилетевшего эсминца, направил его в один из стыковочных узлов, где корабль уже ждали обслуживающие боты и корабли технических служб. «Добро пожаловать на станцию, капитан!» У выхода из стыковочного шлюза Шеридана уже ждал молодой флотский офицер. «Меня зовут Эдвард Приндик, мне было поручено встретить вас на станции и дать все необходимые комментарии касательно вашего нового корабля». «Что ж», — вздохнул капитан, — «в таком случае, ведите. И было бы неплохо, если бы по пути вы ввели меня в суть вопроса чуть более детально. Я понимаю, что вся информация о корабле будет ждать меня в сейфе, но я как-то больше привык к живому общению с людьми, чем к бездушному тексту». Джон позволил себе легкую улыбку. Если уж ему придется сменить свой корабль на новый, дополнительной информации много не будет. «Нет проблем, капитан», — улыбнулся в ответ Эдвард. «Тем более, что я как раз являюсь вашим старшим помощником на борту Кальвадоса. КХМ – это название вашего нового корабля, сэр». «Что ж, старший помощник, вводите своего капитана в суть дела. Слушаюсь». «Итак», – Эдвард откашлялся, – «ЗЗС Кальвадос, корабль-прототип класса фрегат. Большая часть технических подробностей является засекреченной. К сожалению, у меня нет доступа к этой документации, но, полагаю, хотя бы часть из нее будет ждать вас в вашем сейфе. Из того, что мне доступно, корабль имеет 400 метров длины, штатный экипаж в 50 человек и рассчитан месяц автономии в отрыве от баз снабжения. Что с экипажем? В настоящий момент полностью укомплектован, ждем только вас, сэр. Насколько я знаю, изначально проектировщики хотели еще оснастить Кальвадос еще и перехватчиками, как на крейсерах Гиперион, но расположение ангара и его площадь не позволили, так что, у нас есть только транспортный челнок. В бою придется рассчитывать на себя, но корабль отлично может себе это позволить. В голосе старшего помощника чувствовался неприкрытый восторг новым кораблем, что вызывало у Шеридана невольную и тщательно скрываемую улыбку. Но одно было неоспоримо, ему уже было крайне интересно увидеть, наконец, свой новый корабль собственными глазами. Такая возможность представилась очень скоро. Они завернули за угол, и поворот привел их к массивным створкам, ведущим в шлюз, отделяющий основной объем станции от атмосферного дока, в котором сейчас и был пришвартован фрегат. «Фрегат Кальвадос, сэр», — торжественно произнес Эдвард, жестом ведущего ток-шоу приглашая Шеридана проследовать к обзорному окну. Даже для не особенно избалованного эстетической стороной вопроса капитана, корабль впечатлял и по-настоящему подтверждал свой статус прототипа. Матово-черные броневые листы, плавные обводы чуть сплюснутого корпуса, наводившие на мысли о крейсерах режима Нарна, если бы не привычная для всех кораблей земного содружества маркировка, нанесенная на корпус, и узнаваемые характерные элементы конструкции, Кальвадос было бы впору принять за чей-то инопланетный звездолет, случайно оказавшийся в земном доке. Сам по себе корабль не выглядел очень уж внушительным, особенно по сравнению с привычным для Шеридана Агамемноном. Но скрытые обводами корпуса стволы тяжелых импульсных орудий и орудийные башни более мелких калибров, расположенные в утопленных нишах в обеих полусферах корпуса фрегата, намекали, что фрегат и в самом деле способен постоять за себя и оказать достойный прием даже кораблям более тяжелого класса. «Прошу сюда, капитан», — позвал его за собой Старпом. «Уверяю вас, изнутри он не менее впечатляющ, чем снаружи. Не представляю, чем можно впечатлить еще больше», — пробормотал Шеридан, следуя за Приндиком. «Я уже увидел орудия с эсминцев Омега, установленные на корабле втрое меньшего размера. Я не специалист, но даже я в недоумении, где инженеры смогли взять столько энергии для их питания, чтобы реакторы еще и уместились в столь небольшой корпус, не мешая остальным коммуникациям и системам корабля. Если вы скажете, что он еще и собственную зону перехода может открывать». «Кальвадос оснащен гиперпространственным двигателем», — кивнул головой Эдвард, «и способен открывать собственную зону перехода. И да, сэр, вы совершенно правильно заметили, в качестве основного калибра фрегат использует спаренные орудия производства «Карматик», модифицированные для уменьшения их габаритов с сохранением мощности выстрела. Также у корабля имеются 4 ракетные установки, по 2 в верхней и нижней полусфере, и 6 импульсных орудий залпового огня типа Й-466 МКИ «Коупленд», также модифицированных специально под этот проект. На это Шеридану оставалось только озадаченно покачать головой и поймать себя на мысли, что файлы на это судно он будет изучать долго, внимательно и с особенным пристрастием. Но пока стоило все-таки дойти до корабля и познакомиться с экипажем, которому предстояло служить под его началом. А потом, пока корабль будет лететь к Вавилону-5, он запрется в капитанской каюте, откроет капитанский сейф, обложится инфокристаллами, бумагами и литрами кофе, и будет читать, и еще раз читать всю доступную ему документацию, чтобы быть в курсе всех возможностей корабля и быть максимально готовым к выполнению возложенной на него миссии. Офицеры дошли до одного из боковых шлюзов корабля, и Эдвард торжественно повел рукой, приглашая Шеридана пройти внутрь корабля. Отличия от привычного убранства начались для Джона прямо с порога. Нет, это все еще был военный корабль земного содружества, но где-то глубоко внутри, на уровне голой интуиции, капитан чувствовал, что дальше все будет не совсем таким, к которому он привык за годы службы на флоте, и предчувствия его не обманули. Уже пройдя через шлюзовую камеру, капитан Шеридан с некоторым удивлением отметил, что коридор, в котором они оказались, при всем его узнаваемом армейском стиле выглядел немного иначе. Не изучая все под микроскопом, было сложно сказать, в чем именно заключаются отличия, но общие ощущения от помещения были хаем более аккуратными и стильными, чем обычно. Те же материалы, те же формы, но, словно бы все было более тщательно подогнано друг к другу, а в местах, где на флоте привыкли экономить и пускать все на самотек, в случае Кальвадоса все было доведено до ума и проконтролировано до самой последней заклепки. «Не беспокойтесь, капитан», похоже, ошеломление на лице Шеридана было легко прочитать, и Приндик решил дать небольшие комментарии. «Вы не первый, у которого возникает когнитивный диссонанс при виде этого корабля. Это так заметно, если бы я не знал куратора этого проекта лично, сэр, я бы тоже посчитал, что Кальвадос строили гражданские инженеры по заказу какого-то богатея». Да уж, поднявшись на лифте на несколько палуб и пройдя пару коридоров, Шеридан, наконец, смог сформулировать для себя еще одно показательное отличие корабля-прототипа от того же Агамемнона. На Кальвадосе не было тесно. Корабль жил своей жизнью, мимо Джона и Эдварда пробегали члены экипажа, бросавшие на новое лицо заинтересованные взгляды, но слишком занятые последними приготовлениями корабля к вылету, чтобы иметь возможность уделить ему больше своего внимания. И при всем этом в коридорах было достаточно места для того, чтобы никому из участников дорожного движения не приходилось уклоняться от столкновения друг с другом. Капитан на мостике. Наконец, Эдвард Приндик открыл перед капитаном очередную дверь и, пройдя в помещение, сделал шаг в сторону, вытягиваясь во фрунт. Коротко вздохнув, чувствуя себя как перед прыжком в холодную воду, Шеридан надернул кители, придав лицу уверенное и в меру суровое выражение лица, шагнул на мостик своего нового корабля. Первым, что бросилось ему в глаза, было большое обзорное окно, занимавшие большую часть одной из стен. На небольшом возвышении в центре помещения располагалось капитанское кресло, окруженное полукругом терминалов, на которые выводились основные показатели корабля. В нишах по бокам, опущенные ниже уровня пола, находились рабочие места персонала мостика, сейчас вытянувшегося по стойке смирно и с легко читающимся в глазах удивлением и интересом смотрящего на своего нового капитана. «Вольно!» Джон вздохнул, дав себе пару секунд на то, чтобы собраться с мыслями. «Полагаю, мое назначение на Кальвадос точно такая же неожиданность для вас, какой оно было для меня. Но, как все мы знаем», Шеридан чуть улыбнулся, «приказы командования не обсуждаются, поэтому, я надеюсь, мы все покажем себя наилучшим образом и с честью выполним поставленную перед нами задачу». «Не сомневайтесь, капитан Шеридан», прерывая наступившую паузу, подал голос Эдвард, «весь экипаж этого фрегата прошел серьезное обучение, и я с уверенностью могу сказать, что они готовы выполнять ваши приказы и сделают все, что от них потребуется». «Я нисколько не сомневаюсь в этом», — кивнул Джон. «Что ж, у нас еще будет достаточно времени, у меня для того, чтобы узнать экипаж и корабль, у вас, чтобы узнать своего нового капитана, и у всех нас, чтобы сработаться и стать единой и эффективной командой. А сейчас, мистер Приндик, корабль готов к вылету». «Так точно, сэр», — ответил старший помощник, после короткого взгляда на один из дисплеев. «Припасы погружены, экипаж занял места согласно штатному расписанию. После получения разрешения от диспетчера станции мы можем вылетать». «Отлично». Джон прошел к своему месту уверенными движениями пальцев, вбивая на терминале персональный капитанский код и касаясь пиктограммы вызова диспетчера «Нептуна-1». «Диспетчер», — говорит капитан Джон Шеридан, «фрегат Кальвадос. Корабль готов к вылету. Прошу разрешения покинуть док». «Кальвадос», — раздался голос уже знакомого мужчине работника станции, «вас понял». В ту же секунду снаружи в доке мигнуло освещение, сменяясь на тревожно-красное, и коротко взвыл баззер тревоги, предупреждая продолжавших сновать по ангару рабочих. «Персоналу дока Е-04 покинуть помещение», — чуть приглушенно раздалось из динамиков капитанского терминала. «Повторяю, персоналу дока Е-04 немедленно покинуть помещение, приготовиться к открытию внешнего шлюза». Со своего места Джон заметил, как уверенно и без суеты, но в высоком темпе забегали рабочие дока. В помещении оставались только дежурные представители инженерных служб, сейчас деловито проверявшие персональные легкие скафандры и надевавшие на голову гермошлемы. Тревожная сигнализация прозвучала еще один раз, а затем мощная автоматика начала выкачивать из сухого дока атмосферу, выравнивая давление с космическим вакуумом. «Фрегат Кальвадос, док Е-04 готов к вылету. Можете покинуть швартовочное место. Удачного пути». «Вас понял, благодарю за пожелание», — кивнул головой Джон, завершая сеанс связи. «Мистер Приндик, как только откроют шлюз, выводите корабль в пространство». «Есть, сэр», — коротко кивнул старпом, проходя к одному из рабочих терминалов и отдавая соответствующие короткие указания. Свет в ангаре сменился на зеленый, и внешние створки дока неторопливо и совершенно бесшумно поползли в стороны, открывая дорогу фрегату. Отшвартовавшись, Кальвадос плавно двинулся вперед, выплывая навстречу россыпи звезд. До сих пор Шеридану не приходилось участвовать в первом вылете новых кораблей, но даже так он чувствовал эмоциональный подъем и какое-то предвкушение, глядя, как бронестеклом обзорного окна медленно уплывали назад створки шлюза, сменяясь красотами безграничного космоса. Палуба мостика слегка подрагивала под ногами, реакторы корабля выходили на номинальный режим работы, но это была приятная и привычная мужчине дрожь, говорившая лишь о том, что с сердцем корабля и его двигателями все было в порядке. «Корабль успешно покинул док», — отрапортовал Приндик, поворачиваясь на кресле к капитану. «Какой курс?» «Сектор 919, Вавилон 5, мистер Приндик. И давайте посмотрим, что может этот корабль. Выводите Кальвадос в гиперпространство своими силами, не будем занимать зону перехода». «Есть». Пара нажатий на терминале, и обзорное окно перекрылось массивными взрывостойкими створками. Корабль отошел на некоторое расстояние от станции, остановился, как готовый к прыжку хищник, и в пространстве ярко сверкнула искра энергии, разворачиваясь в воронку гиперперехода и утягивая фрегат из обычного пространства в багрово-черные переливы вырожденного космоса, для душевного равновесия людей, скрытые за слоем стали. «Отлично», — улыбнулся Шеридан. «Мостик ваш, старший помощник, а я буду очень признателен, Если кто-нибудь проводит меня до моей каюты, пока летим до станции, я как раз успею ознакомиться со всеми полагающимися мне приказами и документами на новый корабль». Эдвард Приндик коротко кивнул, пересаживаясь со своего места в капитанское кресло, а один из дежурных, повинуясь короткому жесту старшего помощника, двинулся в сторону выхода, приглашая капитана следовать за собой. Примечание. 23.1. Закон подлости, шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так, приписывается капитану Эдварду А. Мерфи, инженеру лаборатории реактивного движения, служившему на авиабазе Эдвардс в 1949 году. Хотя выражения, описывающие подобный принцип, очевидно, применялись в обиходе и ранее. Глава 24. Кошки. Кошки – это хорошо. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Кот-бегемот. Эмма. Булгаков, мастер и Маргарита. Интерлюдия. Капитанская каюта Кальвадоса поражала своим внешним видом и обстановкой ничуть не меньше, чем весь прочий корабль. Только после того, как за провожающим с тихим шелестом закрылась дверь, Шеридан сумел заставить себя моргнуть и сделать шаг от порога. Здесь не было ничего даже близко похожего на его апартаменты на Агамемноне. Там он жил лишь немногим комфортнее остального экипажа. Да и то, все эти удобства заключались в личном гигиеническом блоке, точно таком же, как и у прочего экипажа, только установленном непосредственно в каюте, да чуть большей площадью помещения, основная часть которого все равно была занята рабочим местом и дополнительным терминалом связи с мостиком. Здесь же, как и в коридорах корабля, все детали были легко узнаваемы и типичны для земного содружества, вот только все было размещено максимально эффективно и органично, что оставляло ощущение простора и ассоциации пустой комнаты. Сразу у входа, по правой стене шел рабочий стол, в столешницу которого был вмонтирован выдвигавшийся при необходимости компьютерный терминал. В стенной панели рядом виднелась массивная дверца капитанского сейфа, мерно помигивавшая красным индикатором закрытого состояния и готовности к вводу кода доступа. Прямо над столом располагался небольшой стеллаж, сейчас пустующий, но явно предназначенный для создания дополнительного уюта и заполнения личными вещами и мелкими сувенирами капитана. За неприметной вмонтированной в стену дверной панелью скрывался личный санузел. Здесь ничего выдающегося Шеридан для себя не увидел. Все же, каким бы передовым ни был корабль-прототип, существующие технологии и ограничения габаритов корпуса не позволяли такой роскоши, как полноценный душ текущей водой. А вот дальше начиналась и вовсе какая-то сюрреалистичная картина. У дальней от входа стены, отгороженная полупрозрачной сдвижной ширмой, располагалась капитанская кровать. Непривычная по обычным кораблям земного содружества койка, а полноценная комфортабельная кровать, разве что, ввиду накладываемых местом установки особенностей, оборудованная дополнительной системой закрепления спящего человека на случай отказа искусственной гравитации. Ничего нового в этом не было, такими оснащались все поголовно корабли флота, но, похоже, инженеры все-таки не до конца доверяли новой технологии, тем более что получена она была от представителя инопланетной расы, и предпочли подстраховаться привычными методами. Скрытые в стенных нишах шкафчики для одежды уже не вызывали особого удивления и не поражали воображение, будучи вполне привычными и обыденными. Подавив в себе практически непреодолимое желание испытать местные блага цивилизации, а именно принять вибродуш и проспать все время пути до Вавилона, Джон с тяжким вздохом уселся за стол и протянул руку к кодовой панели стенного сейфа. Замок издал мелодичный звук, принимая капитанский код и подтверждая личность человека, и толстая бронированная дверца с тихим пшиком приоткрылась, предоставляя доступ к содержимому. В сейфе обнаружились несколько информационных кристаллов, явно содержавших информацию о корабле и экипаже, а также пара бланков, даже с отдаления выглядевших настолько официально и строго секретно, что мужчине захотелось засунуть их в утилизатор, даже не читая. Что ж, посмотрим, какого калибра свинью подложило мне командование на этот раз. Капитан положил документы перед собой и вчитался в официальные строчки приказов. Некоторое время в каюте царила практически полная тишина, разбавляемая только мерным дыханием мужчины и, казалось, скрипом шестеренок в его голове в попытках понять смысл читаемого текста. Нет, сами формулировки и слова, которыми были написаны приказы, были простые и понятны, особенно для опытного кадрового офицера. Первый касался назначения Шеридана капитаном фрегата прототипа и отправкой его в сектор Вавилона-5 с патрульно-разведывательной миссией для защиты станции от вероятной провокации мятежного минбарского крейсера. Второй же, как и сказал генерал Хейк, был посвящен особенному заданию от президента – занять пост командующего станцией Вавилон-5 до дальнейших указаний командования. Брови мужчины невольно поползли на лоб. Какой, черт побери, в этом смысл? Ради чего назначать меня капитаном нового корабля, а затем ставить командиром дипломатической станции? При этом Джон еще раз пробежал глазами оба приказа и, действительно, по всему выходило, что он продолжит занимать оба поста одновременно. Кальвадос оставался в его распоряжении. Разумеется, командование флота могло в любой момент изменить этот факт, но на данный момент, здесь и сейчас, корабль, часть военного флота земного содружества, в личном распоряжении капитана дипломатической станции в нейтральном секторе космоса. Да что, черт побери, может вообще пойти не так? По каюте раздался тяжелый вздох-стон, а капитан почувствовал, как у него начал нервно подергиваться правый глаз. После такого обнадеживающего начала открывать документацию на вверенный ему корабль желания не было совершенно никакого, но начатые дела стоило доводить до логического завершения, а значит, Шеридан отложил приказы в сторону и взял из сейфа первый информационный кристалл. По-хорошему, так дела делаться были не должны. Когда он поступал на должность капитана Агамемнона, у него было несколько дней на то, чтобы ознакомиться с информацией о корабле, об экипаже, не говоря уже о том, что такие назначения в принципе не делаются вот так вот с бухты-барахты. Нет, разумеется, делаются, когда того требует обстановка, например, на войне. Так было и с ним самим, когда он принял командование ЗЗС Лексингтоном после смерти капитана Стерна в бою с черной звездой минбарцев. Но сейчас-то никакой войны нет. Итак, тактико-технические характеристики корабля. Информация, отображаемая на дисплее терминала, подтверждала и расширяла первоначальные выводы, сделанные Шериданом в доке станции «Нептун-1». Ядерная силовая установка «Солар-1А», специально переработанное энергетическое ядро крейсера типа «Гиперион», максимально возможно уменьшенное по сравнению со своим прототипом с сохранением 87% вырабатываемой мощности, что, с учетом меньших габаритов и массы фрегата, давало превосходные результаты. Спаренные орудия производства «Карматик», изначально предназначенные для установки на тех же гиперионах, но также переработанные и усовершенствованные для уменьшения габаритов и энергопотребления. Приложенные результаты стендовых испытаний показывали, что по эффективной мощности выстрела главный калибр «Кальвадоса» практически не уступал оригинальному вооружению, хотя имел несколько большую задержку между выстрелами. В качестве дополнительного вооружения, предназначенного для работы по малым и маневренным целям, в корпусе корабля, как и говорил Приндик, были установлены ракетные установки с общим боезапасом в 200 единиц и импульсные орудия Коупленд. По своему опыту Джон мог сказать, что столь небольшой корабль, которым являлся его новый фрегат, оснащенный таким набором вооружения, вполне мог доставить неприятности даже его Агамемнону, не уничтожив, но уж точно серьезно повредив более крупное судно и покинув поле боя на своих двоих. Разумеется, это были крайне поверхностные расчеты, не учитывавшие множество факторов, начиная с опыта капитанов и заканчивая наличием или отсутствием дополнительных кораблей, но даже так мужчина мог только озадаченно почесать подбородок, до сих пор не в силах поверить, что этот корабль существует. Системы вооружения сменялись описаниями жизнеобеспечения, прочностными характеристики корпуса и броневых пластин, расчетным составом экипажа для выполнения ряда типовых заданий, ссылками на разделы технической документации, в настоящий момент недоступные. И, наконец, отдельным разделом шла экспериментальная технология, обозначенная как система сохранения стабильного локального гравитационного ориентирования в ограниченной области пространства, по сути, генератор искусственной гравитации, то, чего так не хватало всем кораблям земного содружества. Разумеется, согласно принципу дозирования информации, даже в документах, положенных к ознакомлению капитану корабля, не было подробностей и принципов работы всего того добра, которым был напичкан прототип, но и доступной информации было более чем достаточно. Чувствуя, что от попыток осознать и принять происходящее начинает перегреваться мозг, Шеридан со вздохом выдернул кристалл из гнезда в терминале и протянул руку за следующим. На этот раз носитель информации касался его экипажа и, как и предполагал капитан, содержал в себе все то, что посчитали важным командование и служба внутренней безопасности. Какого черта? Первый же документ, представлявший текущий список экипажа с занимаемыми постами, заставил Джона непонимающе нахмуриться и протянуть руку к отложенному ранее кристаллу с параметрами фрегата. «Мистер Приндик, дав себе пару минут, чтобы убедиться в верности той информации, которую ему демонстрировал терминал, Шеридан вызвал старшего помощника в надежде, что тот исправит ситуацию и скажет, что его капитан все-таки заработался и просто не так понял документы. «Слушаю, капитан», — тут же откликнулся старпом по интеркому. «Подойдите ко мне в каюту, пожалуйста, есть важный разговор. Сейчас же буду». Эдвард Приндик и в самом деле стоял перед дверью в капитанскую каюту уже через 5 минут. На лице старшего помощника читалось легкое удивление столь внезапным вызовом на личный разговор от капитана, буквально только что намеревавшегося плотно засесть за изучение документации на собственный корабль и заниматься этим чуть ли не до самого прилета в пункт назначения. «Чем я могу быть полезен?» «Проходите, мистер Приндик», — кивнул мужчина. «Проходите и скажите мне, что вы видите на экране». Эдвард недоуменно вскинул бровь, но подошел к капитанскому терминалу, вчитываясь в строчки на экране. «Насколько я понимаю, это ведомости экипажа Кальвадоса. Я не имею полного доступа к этой информации, но частично с ней ознакомлен. Практически с половиной из этих людей я знаком лично и могу подтвердить, что они занимают свои посты не за красивые глаза. Сэр, я сейчас не сомневаюсь в их квалификации. А что вы видите здесь?» Шеринат переключил изображение на другой файл, с данными по кораблю. «Это основные параметры Кальвадоса, сэр. Данные по вооружению, показатели бронирования. А если так?» Шеридан вывел на дисплей оба файла, разместив их рядом и открыв на нужных разделах. Взгляд Приндика забегал по строчкам, сравнивая данные, продемонстрированные ему капитаном, и с каждой секундой его глаза раскрывались все шире, еще чуть-чуть и рискуя выпасть из орбит. «Это же какой-то абсурд, но сейчас, когда вы обратили на это мое внимание, я и сам вижу, как же я не обратил внимания на это с самого начала». 50 человек, в голосе старшего помощника явственно начинали сквозить нотки чуть ли не паники, еще бы, иметь в своем распоряжении корабль-прототип, только сошедший со стапелей и прошедший всего лишь стандартный комплекс проверок и испытаний, лететь на этом корабле на первый боевой вылет, и это практически с половиной требуемого экипажа. Если в ходе выполнения задачи командования произойдет что-то непредвиденное, судя по вашей реакции, Джон тяжело вздохнул, данная ситуация стала неприятной новостью не для меня одного, это мой недосмотр, с досадой выдохнул Приндик. Как старший помощник капитана я был обязан убедиться, что фрегат укомплектован полностью и готов к выполнению. Оставьте, мистер Приндик, Шеридан махнул рукой, сейчас это уже не играет особенной роли. Вас уведомили о сути нашей миссии, только в общих чертах, покачал головой мужчина. В сообщении говорилось, что корабль поступает в ваше распоряжение, и что у нас будет какое-то важное задание, связанное с безопасностью Земли. Раз мы летим на Вавилон-5, я полагаю, речь идет о каком-то дипломатическом инциденте, можно сказать и так. Насколько вы знакомы с государственным устройством Минбарской Федерации, в пределах стандартного обучения, тогда, полагаю, для вас не будет новостью, что их народ разделен на 3 касты, строителей, жрецов и воинов, отвечающие каждая за свою сферу жизни их народа. Приндик кивнул, внимательно слушая капитана, а Шеридан замолчал, взвешивая свои дальнейшие слова. С одной стороны, порученная ему миссия явно подразумевала минимально возможную степень разглашения, поскольку касалась не просто внешней политики и дипломатических отношений между государствами, а была занозой в заднице сама по себе. Уж очень свежа еще была земляно-минбарская война в памяти. С другой же стороны, для выполнения этой миссии ему было важно, чтобы экипаж четко понимал свою задачу и все подводные камни на пути ее решения. Джону совершенно не улыбалось развязать вторую войну из-за хоть малейшего недоверия и непонимания со стороны экипажа. Каста воинов является главной и, фактически, единственной военной силой Минбара, что бы ни решало их правительство, кто бы ни принимал решение, воевать всегда будут воины. Так происходило и во время войны. Неуверенно начал старпом, у землян все происходит примерно так же, военная ХМ каста воюет, гражданское население, живет гражданской жизнью. Разве не так? У минбарцев все это более выделено, покачал головой Джон. Но сейчас нет особенного смысла вдаваться в совсем уж мелкие детали, я всего лишь хотел дать небольшие пояснения перед главным. Один из кораблей Минбара, Трагати, участвовавший в войне, не принял капитуляцию. Их капитан пошел против приказа правительства и сбежал, порвав все контакты с родной планетой. По крайней мере, я так думаю. Шеридан вздохнул. Трагати видели в непосредственной близости к сектору Вавилона-5. Командование считает, что его целью может быть станция. А наша задача – не дать его капитану совершить задуманное. Желательно, не развязав очередную войну. «Мать», – протянул Эдвард. В его глазах читалось понимание всех масштабов происходящего и глубины той задницы, в которой может оказаться их корабль, если события пойдут по наихудшему сценарию. По сути, выходило, что им придется противостоять полностью боеспособному крейсеру Минбара со сработанной командой, опытом боевых действий. И все это на корабле-прототипе, неукомплектованным даже полным экипажем, про боевой опыт не стоило и упоминать. Приндик не кривил душой, когда поручался за своих сослуживцев перед капитаном, но это далеко не то же самое, что реальные боевые действия. Это вы еще очень мягко выразились, старший помощник, хмыкнул Шеридан. И именно поэтому, учитывая текущую ситуацию, мы с вами сейчас будем сидеть и думать, как нам выполнить поставленное задание, и не помереть в процессе. А уж если у нас получится не начать очередную земляно-минбарскую войну, это будет и вовсе замечательно. Конец интерлюдии. И Тесс Оливе, или как там положено восклицать мрачным злобным гением, сотворившим очередное чудовище ради выполнения их коварных планов по захвату мирового господства. Пока Алиса вместе со своими новыми ушастыми подругами продолжала разоря, КХМ, исследовать жилую и рекреационную часть комплекса, у меня было время лично заняться реализацией пришедшей мне в голову гениальной мысли. Для личного удовольствия и ради вящего пафоса происходящего, в одной из капсул генетической лаборатории передо мной завершался процесс выращивания новой жизненной формы. Гениальное творение на стыке технологий репликаторов и новых данных о телепатическом гене, полученных при исследовании взаимодействия Алисы и девушек. Я был последователен в своих поступках, чтобы на этот счет не думала короны, поэтому у существа в капсуле были все признаки идеального живого организма. Оно было покрыто длинным шелковистым мехом, имело выделяющиеся кошачьи уши с кисточками и обладало целыми двумя кошачьими хвостами. И вообще являлось котом. МРРР, хозяин, донеслись до меня по подпространственной связи мысли из капсулы. Процесс выращивания был завершен, сейчас как раз шло финальное сканирование организма на наличие непредвиденных сбоев в работе органов, но матрица личности уже была загружена и разум кота был вполне активен и бодрствовал. Как и в случае с Юи и Шеей, в его мозгу было заранее спроектировано специальное место для установки импланта, позволявшего подключаться к сети репликаторов и передавать информацию без вреда для органического мозга. Еще 4 минуты и 22 секунды. И ты процесс будет закончен, передаю обратно коту. Я не переживаю, даже мысленный голос кота воспринимался с мурчащими нотками, хотя специальных установок на это я в матрицу не вносил. Я хотел поинтересоваться, как меня зовут, ХМ. В некоторой задумчивости потираю пальцами бородку, окидывая кота в капсуле заинтересованным взглядом. Это что-то новое, ни короны, ни юки, ни девочки, созданные мной для знакомства с Алисой, не проявляли такой степени самостоятельности и самосознания, особенно с самого, ХМ, рождения. Хотя матрицы личности создавались мной, по сути, по совершенно одинаковому принципу, отличаясь только деталями характеров. Похоже, степень развития мозга, требующаяся для полноценной работы телепатического гена, должна была заметно превышать обычные параметры среднестатистического разумного. Впрочем, как я уже упоминал, несмотря на все грязные инсинуации короны, я предсказуемо последователен в собственных решениях и поступках. И именно поэтому у меня не было ни секунды колебаний при выборе имени. Кот-телепат может носить только одно единственное имя, и никак иначе. «Тебя зовут Бегемот», — отвечаю коту с предвкушением. По сети репликаторов пришел сигнал завершения процесса генетического конструирования, плотный поток густой субстанции, представлявший собой запасы строительных материалов для выращивания органического тела, с тихим бульканьем начал уходить в сливные решетки, а черный кот, до того безвольно плававший посередине капсулы, грациозно извернулся, занимая вертикальное положение, и открыл пронзительно-зеленые глаза. Выбор имени достаточно странный, хотя сеть репликаторов зафиксировала запрос на получение развернутой справки по значениям присвоенного мной имени. Аллегория вполне уместная, хозяин. Хорошо, я буду бегемотом. По подпространственной связи пришло изображение довольной широкой кошачьей улыбки, постепенно тающей в воздухе. Позер, дождавшись, пока специальная автоматика смоет остатки аналога амниотической жидкости и просушит кошачий мех, с чувством полного удовлетворения подхватываю бегемота на руки и неторопливо направляюсь в парковую зону комплекса. Судя по данным с систем наблюдения, именно там находилась Алиса и ее новые ушастые подружки. Удивительно, но, похоже, девушки по-настоящему сдружились, по крайней мере, по сети репликаторов от НЭК вместе с ежедневными отчетами о поведении и интересах телепатки приходили эмоциональные характеристики, отражавшие их отношение к происходящему. Да и сейчас эта троица увлеченно обсуждала какой-то из просмотренных Алисой через местный аналог интернета, к которому я имел доступ, фильмов. Впрочем, именно на что-то подобное я и рассчитывал. Во-первых, это было отличным тестом в полевых условиях для создаваемых мной личностных матриц, который, тест, эти матрицы отлично прошли. Причем, не только на примере Короны и Юки, не являвшихся в полном смысле живыми, но и в лице двух полноценно живых, созданных мной с нуля, разумных существ. Ну а во-вторых, Алисе нужна была компания. Разумеется, никто не сказал бы мне ни единого плохого слова. Сбрось я девушку в утилизатор через минуту после того, как в ее присутствии здесь отпала бы необъедимость. Ну, кроме Иванова и Талии, те бы наверняка поинтересовались, почему телепатка не вернулась на Вавилон, и что вообще происходит. Но с этим я думаю, я бы справился, придумал бы, как отбрехаться. Вот только, в том и был главный вопрос, а зачем, я действительно не видел ни единого выгодного с практической точки зрения повода так поступать. Да, Короны со мной будет категорически не согласна, но текущая модель поведения по отношению к девушке не стоила мне практически никаких усилий, а пользу все же могла принести, даже если только лишь результатами сканирования работы ее разума и отсутствием неудобных вопросов со стороны заинтересованных в ее судьбе разумных. Так что, будем изображать из себя доброго дядюшку. По крайней мере, пока что. Ой, что это за прелесть? Увидев меня с бегемотом на плечах, Алиса резко прервала беседу с Шей, вскочив со скамьи, на которой сидела, и подбежав мне навстречу. «Лорд Баал, у вас есть кот, вы не говорили». А, встретившись взглядом с довольно щурящимся у меня на руках бегемотом, девушка в ступоре остановилась, озадаченно наморщив лоб. Судя по данным, полученным от импланта кота через сеть репликаторов, телепатка на одних инстинктах, из чистого женского любопытства, потянулась сознанием навстречу новому живому существу, попыталась уловить хотя бы крохи его примитивных, как она думала, мыслей, и наткнулась на полноценный, развитый в той же степени, как у нее, практически человеческий разум. «Эй, лорд Баал!» — робко подала голос девушка, не отрывая глаз от довольной мордочки кота. «Почему я могу прочитать?» «Нет, не так», — помотала она головой. «Как кот может быть телепатом? А что ему должно мешать таковым быть?» С улыбкой наклоняю голову, легонько почесав начавшего урчать бегемота за ухом. «Энно, животные не могут быть телепатами», — мисс Винтерс рассказывала. «Ой, МРРР, а кто сказал тебе, что я обыкновенный кот?» Дернув увенчанным кисточкой ухом, протелепатировал девушке бегемот. «И к тому же, если ты, или кто-то другой, чего-то никогда не видела, это не означает, что этого не существует». В мысли речи кота, читаемой мной в сети репликаторов, явственно ощущался фон превосходства и оскорбленной гордости, транслируемой бегемотом Алисе. Захотелось даже аплодировать такой великолепной актерской игре, также мысленно, разумеется, и посочувствовать девушке. «Энди, видишь ли», улыбаюсь девушке, продолжая поглаживать кота, «бегемот совершенно точно необыкновенный кот, а если уж быть точным, он вовсе не кот. И тот факт, что животные с вашей планеты так на него похожи, очень меня интересует. Я уже обращал внимание на множество совпадений в человеческой культуре и истории нашей империи, но пока что не смог докопаться до истины». «А, да», Алиса продолжала завороженно смотреть на довольно мурчащего кота, пытаясь понять и поверить, как это вообще может быть. Испытываемые девушкой эмоции явственно читались в ее сознании, не стесняющимся своих действий хвостатым телепатом, не заходившим, впрочем, дальше поверхностного сканирования. Было крайне любопытно получать данные, наблюдая за процессом от первого лица, подключившись к разуму кота через установленный имплант. Потоки информации, получаемые сетью репликаторов от девушки и кота, были в чем-то схожи, но в то же время и отличались. Мысленный фон кота воспринимался более плотным и структурированным, напоминая испускающий световые блики кристаллу, в то время как Алиса в телепатическом зрении воспринималась как небольшой осьминог, неуверенно тянущий свои щупальца к объекту перед ней. Занятно. Интересно, а как видят телепаты друг друга? Смутно я припоминал, что что-то подобное было показано в одном из эпизодов сериала, но более мелкие подробности уже не удержались в моей памяти. Впрочем, по большому счету, это было не принципиально. Главное, что реализованный мной проект увенчался полным успехом, прямое подключение позволяло мне видеть все то же самое, что и кот, и не только его глазами, но и через телепатическое восприятие. Оставалось проверить результаты на примере обученного и более сильного телепата, но и в текущем виде они меня очень и очень обнадеживали. Алиса, привлекаю к себе внимание девушки, я понимаю, что бегемот очень мил и харизматичен, кот издал согласный мурлыкающий звук, но отвлекись, пожалуйста, у меня есть к тебе важный разговор. Да, что-то случилось, лорд Барал. Телепатка моргнула, разрывая зрительный, а вместе с ним и телепатический, контакт с бегемотом, переводя внимание на меня. На лице девушки легко угадывалась смена ее эмоций, от смущения и робости до удивления и опасений, что она что-то сделала не так, и сейчас ее за это будут ругать. Энда, ничего существенного, качаю головой, я лишь хотел сказать, что завершил все свои дела тут и планировал возвращаться на Вавилон 5. Поэтому, у меня к тебе вопрос, ты полетишь со мной или захочешь остаться тут? Думаю, Шэйюи с радостью составит тебе компанию. Конечно, составим. Тут же, по собственной инициативе, подала голос одна из девушек, мило улыбаясь. Я, не уверена, молодая телепатка явственно задумалась над моими словами. С одной стороны, здесь ей очень понравилось, приятная, хоть и небольшая, компания, любые возможные блага цивилизации, даже свободный доступ в интернет, хотя она и не понимала, как такое возможно, учитывая расстояние, на которое они удалились от Вавилона и пространства земного содружества вообще. С другой же почему-то ей было немного неуютно и страшно остаться, по сути, в одиночестве на противоположном конце галактики, на чужой планете, в обществе двух инопланетян, даже не являвшихся людьми. Что бы ты ни решила, ты в любой момент можешь передумать, в конце концов, если ты забыла, отсюда до Вавилона около 30 минут полета. Тогда, если и правда можно, я бы осталась тут. На какое-то время, все еще с ощутимой долей неуверенности произнесла девушка. Я думала попробовать устроиться в один из университетов на Земле, ну обучаться дистанционно. Подтверждаю, господин, донеслось до меня от Шей. Алиса заинтересовалась набором на юридический факультет одного из учебных заведений на ее родной планете. Там действительно можно обучаться, посещая только экзамены. Хорошие желания, одобрительно киваю. Образование очень важно для любого разумного. Разумеется, ты можешь свободно оставаться тут, сколько потребуется, если тебе не будет слишком одиноко. В конце концов, сейчас с тобой только твои новые подруги. Нет, помотала Алиса головой. У меня и на Вавилоне не так, чтобы много друзей и знакомых. А с Юишей очень весело и интересно. Она с благодарной и счастливой улыбкой покосилась на точно так же довольно улыбающихся девушек. Ну, тогда хорошо. Оставайся, сколько пожелаешь. В конце концов, Талия и лейтенант Иванова просили обеспечить тебе дипломатическое убежище на нашей территории. Вот и будем обеспечивать. Попрощавшись с продолжившими свою беседу девушками, я неторопливым шагом направился к выходу из парковой зоны с тем, чтобы, только лишь выйдя за порог помещения, отдать команду на телепортацию меня и бегемота на борт моего корабля. Деловая поездка вышла положительнейшим образом удачной, открывая передо мной новые возможности и пути для решения возникающих вопросов. В частности, стоило обдумать и решить, как поступить с представителями теней на станции, и в частности, с мистером Мардином. Расчетный прогноз репликаторов показывал, что, даже несмотря на огромное расстояние до Заходума и крайне скоротечное противостояние с кораблем-разведчиком, с вероятностью 48,754% о нештатном прекращении функционирования корабля «Теням» уже известно, а значит, с чуть меньшей вероятностью в 46,553%, с их стороны последуют ответные действия. Цифры были небольшими, но определенно достаточными, чтобы принимать их во внимание и ожидать как минимум визита посланца хаоситов для вкрадчивых и ненавязчивых вопросов о произошедшем. С задумчивым видом поглаживая шерстку все так же развалившегося у меня на руках довольного кота, отдаю команду на отлет корабля, наблюдая через обзорное окно, как отдаляется поверхность планеты. Короткая голубоватая вспышка ознаменовала открытие гиперпространственного окна, и золотистая пирамида корабля стартовала обратно к Вавилону-5. Интерлюдия. Лейтенант Иванова, тщетно пытаясь подавить волны раздражения, плавно переходящие в бешенство, быстрым шагом вошла на мостик Вавилона-5, лишь коротко кивнув на приветствие дежурного офицера. В последние дни все складывалось из рук вон плохо, сначала удачное покушение на президента, унесшее также жизни экипажа всего его корабля и эскорта, потом Майкл Гарибальди, по своей извечной привычке влезший во все это дерьмо обеими ногами и закономерно получивший заряд плазмы в спину, а теперь еще и командор Синклер. Командовавшего станцией Синклера резко и без предупреждений сначала отозвали назад на Землю, а затем и вовсе перевели в состав дипломатической миссии на Минбар, о чем Иванова узнала только пару часов назад в ходе короткого, но весьма информативного звонка от генерала Хейга. А ведь станция не переставала быть дипломатической, послы и представители раз прилетали и улетали, заседания совета следовали одно за другим, а все проблемы было разгребать кому? Правильно, ей. Сьюзан уже не раз ловила себя на нездоровом желании взять кого-то из послов и пожать ему шею. Пожать и сжимать, от всей широты русской души. Останавливало только понимание, что это будет самый эпически провальный финал карьеры флотского офицера из всех возможных. Лейтенант, подал голос диспетчер. Да. Пришел сигнал о проходе через зону перехода. Какой-то непонятный код. Корабль явно наш, но ни идентификатор, ни название в базе не фигурируют. Что? Иванова удивленно нахмурилась, выводя на свой терминал информацию о запросе и вчитываясь в строчки данных. ЗЗС Кальвадос, фрегат, судя по идентификатору, он должен быть недавней постройки, но я не понимаю, что фрегату делать у Вавилона. Они же обычно используются в качестве кораблей сопровождения. С ним есть еще кто-то?